Глава 6. Хлестал дождь, крупными каплями прямо по голому телу. Я сел, чтобы оглядеться, но дождь был таким плотным, что дальше 5 метров уже ничего не было видно, только обломок скалы метров 10 высотой возле меня. Да еще эта чертова вода заливала глаза, но это даже хорошо, я был грязным с головы до ног, даже волосы были облеплены мокрой глиной. Наверное, стоило принять такой душ, но уж больно холодно было под ним стоять. Я весь дрожал и покрылся мурашками. Судя по всему, был вечер или раннее утро, слишком уж темно и прохладно даже для такого сильного дождя. Надо отыскать укрытие, пока не словил переохлаждение. Обойдя скалу кругом, я ничего подходящего не нашел, только голой ногой на острый камень наступил. Кстати, а где мой кристалл? Надо подобрать его. Вернувшись к прорытой норе, я увидел, что ее почти полностью завалило. Чтобы вернуться, нужно будет снова копать. Нет уж, меня там ничего хорошего не ждет, я с таким трудом оттуда выбрался. На всякий случай я посмотрел свое местоположение на карте и подобрал осколок лирита, валявшийся тут же в траве. Хорошо, что он светится в темноте, найти несложно. Я задумался, а куда же мне теперь идти? Хотя разве есть разница? Посмотрев по карте направление на юг, я двинул в ту сторону. Не знаю, сколько я прошел, но по моим ощущениям стало намного темнее. За время ходьбы я не встретил ничего примечательного, только траву, кусты, деревья и камни. Ничего, где можно было хоть как-то укрыться. А что-то мне подсказывало, что нужно успеть найти укрытие до ночи или до конца дождя. Судя по тому, что я видел раньше, местные обитатели очень гостеприимны, и при виде меня тут же организуют шведский стол с мясными закусками. Думаю, они пока просто шкуры не хотят мочить, но как только дождь прекратится, они повылазят. Да и насколько я знал, ночью всегда выходили на охоту хищники. Дерево выплыло из завесы дождя внезапно, я даже удивился. Когда подошел и разглядел поближе, то оценил его по достоинству. Здоровенное, с большущей кроной, но при этом не особо высокое. Толстое возле основания, оно уже на высоте в пару метров разделялось на несколько крупных веток. Вот на нем и заночуем. Вряд ли я найду сегодня что-то лучшее. Завтра днем, как закончится дождь, надо залезть на вершину и осмотреть окрестности на предмет человеческого жилья. Пора бы уже к людям выйти. Хватит с меня скитаний по диким землям. Положив свой осколок возле корней, я схватился за шершавую кору дерева и попытался залезть наверх. Ничего не получилось. Со второй, третьей и четвертой попытки тоже. Я только в кровь ободрал пальцы и больно стукнулся коленом. Решив сменить тактику, я схватился за свисающую низко над землей ветку и начал взбираться по ней, перебирая руками. Результат был, но на относительно толстую ветку я взобрался и с царапанным с головы до ног, даже области гениталий досталось. Никому и никогда не посоветую лазить на дерево голым. Слава тому, кто придумал высокоскоростную регенерацию, благодаря которой царапины заживают за несколько минут, но голышом все же чертовски неудобно. Уверен, то счастливое время, когда я раздобуду себе одежду, все же наступит. Каким дураком я был в своей прошлой жизни, что не радовался доступной еде, удобной высокотехнологичной одежде, теплой кровати. Те проблемы, которые одолевали меня еще пару недель назад, сегодня мне виделись в совсем ином свете. Устроившись поудобнее на соединении 2 толстых веток со стволом, я попытался уснуть. Кора дерева показалась неожиданно теплой, но возможность упасть с дерева не давала покоя, нормально улечься было сложно, но в конце концов я уснул. Проснулся я от звуков саксофона. Кто-то рядом настойчиво и громко периодически в него дудел, совершенно при этом не умея играть. С трудом разлепив глаза, я приподнялся и огляделся вокруг, пытаясь понять, что происходит. Спал я достаточно долго, тело успело задеревенеть, на моей спине отпечатался рисунок коры. Уже давно стоял день, но под густой кроной дерева был полумрак. Впрочем, он не помешал мне разглядеть здоровенное серое пузо на толстых ногах справа от меня. Спросонья я даже толком не испугался, удивленно глядя на эту махину. Одни только ноги этого существа были в длину пару метров и толще меня вдвое. Я видел часть большого живота, уходящего вверх, остальное от меня скрывала густая листва. Судя по всему, существо спокойно завтракало кроной дерева, не обращая на меня особого внимания. Неподалеку было много таких же существ, и они периодически друг с другом переговаривались, понятно, откуда трубящие звуки вокруг. Пока я спал, Ко мне пожаловало целое стадо гигантских животных. Слава богу, я никого из них не заинтересовал в гастрономических целях, вроде они травоядные. Раз так, надо тихонько от них свалить, пока кто-то из них не рассвирепел от появления чужака на их территории. Аккуратно, стараясь не шуметь, я спустился с дерева, благо это было проще, чем залазить. Грациозно и изящно я сполз по стволу на пузе, пролетев последний метр по воздуху и плюхнувшись на задницу. Первым делом я нашел кристалл, который я оставил под деревом, затем вылез из-под нависающего полога древесной кроны и очень удивился. Серо-зеленый мир, который я видел вчера во время дождя, внезапно расцвел яркими красками. Солнце светило вовсю, и под его лучами вчерашняя просто трава покрылась цветами всех форм, расцветок и размеров. Причем цветы старались селиться рядышком с такими же. Все поля, которые были в обозримых пределах, были усыпаны яркими пятнами. Я оказался на огромном цветочном лугу, где изредка встречались кусты, отдельные деревья или небольшие группы смешанных зарослей. Серьезный лес виднелся в отдалении, идти до него было порядком. Неподалеку расположились те самые существа, которые издавали трубящие звуки. Их было около 30 особей, все они были разного размера, от огромных чудовищ, явно достававших головами до четвертого этажа, до условно маленьких, с меня ростом. Часть из них, встав на задние лапы и опираясь на короткий толстый хвост, обрабатывали свое дерево или куст, часть жевали траву из-под ног, а самые маленькие откровенно баловались и играли в догонялки. Выглядели они очень своеобразно. Первое, что бросалось в глаза, длинные передние конечности, подозрительно похожие на человеческие руки, только в районе локтей они имели какие-то острые выступы. Они притягивали к себе ветки и объедали их, постепенно обходя вокруг дерева. Голова походила на голову носорога, которому рог спилили еще в детстве, и глаза были больше. Шея была раза в два длиннее, чем у человека относительно пропорций тела. Шкура была темно-серого цвета и слегка светлела к брюху. Моя привычка разевать рот на все вокруг снова меня подвела. Пока я на все это смотрел, сзади в меня кто-то сильно и громко дыхнул. Я едва удержался на ногах и обернулся. Тот самый монстр, который ранее объедал мое дерево, сейчас стоял в паре метров от меня и глядел мне прямо в душу своими огромными желтыми глазами с круглым зрачком. Как, черт возьми, эта громадина так тихо подкралась? Еще раз дыхнув в меня и шумно втянув воздух, меня, кажется, таким образом обнюхивали, существо поднялось на задние лапы и громко прогудело. Вид стоящий на задних лапах огромной махины прямо передо мной вселял благоговение и ужас. Я сделал несколько шагов назад, обернулся и уже планировал рвануть отсюда бегом, как пораженно замер, все до единого чудовища побросали свои дела и застыли, уставившись на меня. Один даже не доживал охапку листьев, так и застыв с ней. Потом все словно по команде, одновременно двинулись в мою сторону. Меня прошиб холодный пот. Чего им от меня надо, можно я просто пойду отсюда? Монстр сзади попыток нападения не делал, может и эти оставят меня в живых? Пока я размышлял, пути отхода уже были отрезаны, ближайшие гиганты окружили меня, а далее начался странный ритуал. Каждый подходивший меня тщательно обнюхивал, какое-то время смотрел на меня загадочно и шел дальше есть свою траву или листья. Самые крупные особи едва не сваливали меня с ног одним дышком, но в итоге завалил какой-то малыш, решивший, что боднуть меня головой – это весело. Пока он был на четырех лапах, мы были примерно одного роста. Но когда он вставал на задние, то был вдвое выше меня, и по ощущениям раз в 10 тяжелее. В общем, его легкий толчок едва не сломал мне кости и отправил валяться в траву, где меня и донюхали последние члены стаи. Слава богу, на меня никто не наступил и никакого вреда причинено не было, я мог на какое-то время расслабиться. Очень странное поведение, но кажется, они безопасны. Значит, сейчас мне ничего не грозит, надо определиться, что мне делать дальше. Первым делом нужно осмотреться и поискать людей. Я совсем про это забыл, когда увидел этих больших животных. Буду называть их динозаврами, пока не узнаю, как они правильно называются. В общем, на дерево нужно лезть заново, чтобы оглядеться. Ужасно этого не хотелось делать, снова исцарапаюсь. Может, найти дерево повыше и не такое разлапистое? Наверняка мне такие еще не раз попадутся. Таким образом, успешно вступив в сговор с совестью, мне удалось отложить свои поиски людей до более удачного времени. Я поднялся. Теперь на очереди другой насущный вопрос: где добыть хоть какое-то оружие и снаряжение? Делать какие-то набедренные повязки из листьев я не умею, и они ни от чего не защищают. Стесняться тоже пока некого. Вот обувь бы мне точно пригодилась хоть какая-нибудь. За вроде бы короткое время скитаний я не раз наступал на что-то острое. Ходить по траве и камням босому — настоящее мучение. Вроде как подошва ног скоро должна огрубеть, но после последней смерти прошло слишком мало времени. А круг меня восстанавливает с девственно чистыми и нежными пяточками, как папа младенца. Сделать бы себе деревянные сандалии или какие-то обмотки из кожи. Боюсь, пока не заимею хотя бы нож, ничего из этого мне не светит. Я посмотрел на осколок лирита у меня в руке. Там, где он отломился от основания, был острый край, им я скреб землю, когда рыл себе путь наверх, но что-то вырезать им из дерева не выйдет. Кожу снять им, наверное, получится, но скорее всего с большим трудом. Но я еще никого не убил, снимать нечего. Я взглядом маньяка посмотрел на самых маленьких представителей племени динозавров. Нет, это дурная идея. Первые адекватные представители этого мира, и я буду на них кидаться, опять же, жалко их. Вон как весело скачут, несмотря на солидную комплекцию. Да и шансов нет, на меня просто лягут, и падальщики неделю будут пытаться отскрести меня от земли. Бог с ней, с кожей. Оружие бы раздобыть. Если сплести веревку, можно было бы сделать прощу, которой я абсолютно не умею пользоваться, и против серьезных хищников она бесполезна, только разозлит. И нужно таскать с собой целую охапку тяжелых камней. Лук также будет абсолютно бесполезен без нормальных наконечников для стрел. Еще можно попробовать сделать каменный нож. Конечно же, у меня тоже ничего не получится. Максимум какой-нибудь скребок. Молот из камня и палки тоже не сделать без ножа и веревки. Да даже дубину не вырезать. Единственный рабочий вариант – найти острую палку. Копьем такое называть язык не поворачивается. Я в задумчивости посмотрел на дерево и не увидел на нем ни одной достаточно прямой ветки. Придется искать где-то еще. Интересно, как быстро меня сожрут на этот раз, успею ли я выломать себе оружие. Да даже если и выломаю, я уверен, что оно мне не особо поможет. Я видел летающих тварей, видел плюющихся кислотой, плетущих паутину и парализующих ядом, и гигантов размером с динозавров. Поможет ли мне острая веточка, сомневаюсь, но с чего-то нужно начинать. Мне позарез необходимо безопасное место, откуда я смогу делать вылазки в страшный внешний мир и понемногу его осваивать, расти и развивать навыки, искать других людей. Но проблема в том, что пока я такое место ищу, меня могут убить, и я отправлюсь на перерождение в пещеру, откуда снова нужно будет рыть себе проход наверх. Почему-то при мысли снова оказаться там меня охватывало чувство страха. Мой трюк с копанием может и не получиться в сухую погоду. Странно, что я до сих пор никого не увидел, вроде пробыл уже немало времени в чистом поле. Может, хищники боятся нападать на динозавров? Тогда это и есть решение проблемы безопасности. Я просто буду гулять недалеко от них, пока они куда-то бредут, и по пути искать то, что мне нужно. В идеале нужно найти новую точку перерождения. Так, где в зоне кормежки этих гигантов можно найти прямое и тонкое деревце. Оглядевшись вокруг, я приметил группу деревьев пополам с кустами и решительно туда пошагал. Этот островок был почти в центре обеденного стола динозавров, но ни один из них там ничего не ел. Странно, вроде довольно приятный на вид зеленый остров. Еще не дойдя до него, я почувствовал приятный сладковатый запах. Он напомнил мне что-то неуловимо знакомое. Какое-то приятное детское воспоминание всплыло в голове, когда я его ощутил. Таким запахом наполнялся дом, когда моя мама принималась печь пирожки, нотки ванили и печеной сдобы. Эх, вернуть бы те времена, когда я прибегал из школы домой, брал целую тарелку маминых пирожков и пакет молока со стаканом, шел к себе в комнату и спешно делал уроки, чтобы сесть за любимую онлайн-РПГ и попутно схомячить все это вместо ужина. Мама всегда накрывала их полотенцем, чтобы не остывали, мне это казалось странным, есть же микроволновка. Теперь у меня нет шанса спросить у нее, почему она так делала. При этой мысли мне сдавило сердце. До первых кустов я дошел, глубоко задумавшись, но лезть в них сходу не стал. Интересно было узнать, откуда этот запах, он прямо-таки манил, но как-то все это слишком подозрительно. И динозавры это место стороной обходят, и запах манящий, гарантированная ловушка. Может, какая-нибудь тварь в засаде сидит, ждет, когда я поближе подойду. У меня не к месту взыграло любопытство. Я решил обойти весь островок кругом и внимательно изучить. Со всех сторон все выглядело одинаковым. Я старался заглядывать в просветы и выискивать возможных обитателей, но ничего интересного не увидел. Стволы деревьев, кусты, листья. Странно только, что на всех кустах и деревьях одинаковые листья. Может, это просто заросли одного вида растений в разных стадиях роста? Почему тогда кусты имеют несколько кривых стволов, растущих из земли, а деревья – один ровный ствол? Просто особенность этого растения? Ладно, надо решаться. На всякий случай, найдя взглядом ближайшего динозавра, к которому побегу, если что, я подошел к кустам. Так, вроде ничего не произошло. Я посмотрел на кусты, сорвал несколько листочков, покрутил в ладонях, запах явно не от них. Значит, что-то есть в центре этого островка, в плохо различимой тени. Аромат мешал думать и путал мысли, хотелось скорее разобраться, что это. Глава 7. Я чувствовал, что рискую, но не мог остановиться. Со всей возможной осторожностью и как можно тише я нырнул вглубь, пройдя кусты и дойдя до деревьев. Здесь я остановился и оглядел кроны на предмет того, не прячется ли кто-нибудь там. Потом переключил внимание на землю. Вполне могло быть, что кто-нибудь внезапно выскочит из-под корней или из скрытой ямы. Вроде чисто. За деревьями был участок пустого пространства, потом снова кусты. Все так же осторожно пройдя под деревьями, я остановился у края пустой полосы и присмотрелся к кустам в центре. На них висели какие-то плоды, причем разных форм и цветов. Видимо, именно они испускали запах. Если кто и прячется здесь, то в этих кустах. Или, может, сами кусты какие-то особенные. Обойдя пустое пространство по кругу, я так и не увидел ничего опасного. Подняв сухую ветку, я бросил ее в куст, приготовившись бежать, но ничего не произошло, никто не бросился на меня. Не может быть, что все так просто. А может, эти фрукты просто ядовитые, и не только фрукты, но и листва? Тогда становится понятно, почему динозавры их не едят, и здесь нет никаких животных. Помню, смотрел передачу про растение, которое подзывало к себе опылителей трупным запахом. Возможно, я зря так осторожничаю. В любом случае мне не стоит есть плоды, но взять парочку не мешало бы. Может, они действительно ядовиты, а яд – это тоже оружие, и возможно, оно будет эффективнее копья. Ради проверки могу попробовать подбросить его кому-нибудь в пищу. Или, в крайнем случае, запихнуть в пасть тому, кто будет есть меня. Я медленным шагом двинулся к кустам, не сводя с них глаз, но внезапно почувствовал, как моя правая нога провалилась под землю, и в нее сразу со всех сторон воткнулось что-то острое. Я закричал от неожиданности и резкой боли, а потом сделал откровенную глупость, попытался тут же выдернуть ногу из ямы. Острые штуки воткнулись в меня еще глубже, я закричал еще раз и громко выругался. Осторожно разгребая землю, я попытался понять, что случилось с моей ногой, и похолодел. В нее под разными углами было воткнуто несколько прозрачных шипов сантиметров по 10 длины, растущих из чего-то, похожего на корень, обернутого вокруг моей ноги. Услышав треск и заметив движение, я отвлекся от раны и увидел, как из земли начал подниматься такой же корень, только толще и с шипами, направленными в мою сторону. Вслед за ним, словно гигантские черви, корни с шумом начали лезть со всех сторон, образовав окружность со мной в центре. Затем они начали медленно стягиваться. Громко матюгаясь, я начал остервенело бить по шипам, проткнувшим мою ногу, осколком лирита, который так и держал в руке. Толку от этого не было, они оказались неожиданно прочными, а корень просто пружинил под моими ударами. Но я продолжал бить, у меня просто не было другого шанса на спасение. Увлеченный этим занятием, я не сразу отреагировал на шум, а когда поднял голову, увидел, как ко мне движется крупный динозавр, раздавливая могучими ногами кусты и раздвигая деревья словно тростник. Я замер, пытаясь понять, зачем он сюда пожаловал. Дойдя до границы шипастых корней, он на секунду замешкался, потом поднял лапу повыше и просто наступил на них, придавливая к земле, а второй лапой потянулся ко мне. Я не сразу понял, что он собирается делать, но когда здоровенная трехпалая конечность обхватила меня вокруг пояса и начала поднимать вверх, до меня наконец дошло. Чувствовал, как рвется моя плоть, и с ужасом понимал, что вот-вот останусь без ноги. «Стой!» – заорал я изо всех сил. Но это не произвело никакого эффекта, Гигант не понимал по-человечески. С хрустом и отвратительным чавкающим звуком меня выдернули из ямы, перенесли через шипы и понесли дальше. Я не чувствовал травмированную ногу ниже колена и не мог посмотреть, что с ней стало, из-за схватившей меня лапы. Выйдя за границу островка и пройдя метров 20, мой спаситель что-то прогудел басовито собравшимся неподалеку в кучу своим собратьям и опустил меня на землю. Я тут же сел и принялся осматривать ногу. Сказать, что она была в ужасном состоянии, значит выразиться очень скромно. Шипы здорово продрали мою плоть, в одном месте даже собрав ее в кучу вместе с кожей возле ступни, оставив сверху белеть открытую кость. Сама ступня была вывернута под кошмарным углом и болталась, как будто ее в мешочек положили. В довершение ко всему из нее торчал один из шипов, видимо, оторвался от корня, когда меня потянули вверх. Даже несмотря на сосуды, которые должны были сразу затянуться, с ноги капала кровь. Видимо, из-за постороннего предмета в ране они не могли нормально закрыться. Одной рукой удерживая ступню, а второй схватившись за шип, я выдернул его. Из раскрытой раны тут же вылилось немного крови. Бросив шип на землю, я поправил положение ступни, кое-как расправил кожу с мясом и устало завалился на спину. Да уж, поел маминых пирожков. Стая тем временем повела себя странно. Снова повторилась утренняя ситуация. Каждый счел своим долгом подойти и обнюхать меня. Разве что мелкий динозаврик не стал меня бодать, а вместо этого сочувственно обнюхал ногу и жалостливо что-то промычал. Как-то удивительно высокоинтеллектуально ведут себя эти звери, даже не по себе немного. Зачем вообще этому здоровяку понадобилось меня спасать? Странно все это. Но, может быть, в случае нападения хищников можно рассчитывать на их помощь? Что-то мне подсказывало, что жизнь обязательно даст мне шанс проверить эту теорию. А пока самое время посмотреть статус. Я раскрыл книгу и проверил регенерацию. Лепесток скорости заживления был полностью черным, рана заживала полным ходом. Я даже взглянул на раненую ногу, вроде ничего особо не изменилось, но кровь больше не текла, да и в целом раны выглядели как-то поприличнее. Лепесток объема регенерации был черным на четверть, а лепесток восстановления запаса как был белым, так и остался. Кажется, полностью заживить раны у меня не получится, нужно будет искать еду, воду и безопасный ночлег. Довольно-таки продуманная и хитрая ловушка оказалась, в стиле венериной мухоловки. Вначале привлекает животное запахом, а когда его нога попадет в ловушку и добыча обездвижена, вылезают корни, стягивают и добивают, а дальше можно неспешно разделывать кусок мяса. Понятно теперь, почему листья на деревьях и кустах одинаковые, это одно большое растение. Кажется, здесь даже травы нужно опасаться, и под ноги следует смотреть очень внимательно. Интересно, что я увижу дальше. В любом случае, сейчас мне встречи с опасными монстрами противопоказаны, я даже убежать не смогу. Нужно отдохнуть и дождаться заживления ноги. Лезть на дерево я точно не стану, пока просто поваляюсь на земле. Надеюсь, никаких сюрпризов не будет, пока я восстанавливаюсь. Я сейчас примерно в центре стада. Если опасность появится, то вначале всполошатся крупные динозавры. Кстати, я только сейчас заметил, что они разбредаются не как попало, а в определенном порядке. В центре находятся самые маленькие особи, а самые крупные уходят на край, располагаясь согласно принципу «чем крупнее, тем дальше». Солнце было еще высоко, идти куда-то и что-либо делать не имело смысла. С больной ногой я устроился поудобнее и стал наблюдать за динозаврами. Кажется, что все свое время они просто ели, но стоило внимательнее приглядеться и сразу выяснялось, что это не так. Они активно общались, пусть их разговор и напоминало скорее перекличку. Самый крупный из них, тот, кто вытащил меня из кустов вампиров, видимо, был вожаком и периодически издавал громкий трубящий звук. За ним примерно через 2 минуты гудел следующий по размеру, и так до самого маленького. Через некоторое время я даже стал отличать их по голосу. Периодически тон сигналов менялся, видимо, когда они находили какие-то особо вкусные растения и хотели ими поделиться с другими. Один раз из-под дерева вылетела стайка каких-то некрупных существ, я их толком не разглядел. Динозавр, который шел к этому дереву, остановился и, подняв голову вверх, низко заворчал, совсем иначе, чем обычно. К нему сразу повернулись головы остальных членов стаи. Как только выяснилось, что угрозы нет, поднявший шумиху прогудел как обычно, и все вернулись к поеданию растений. Была у них еще одна особенность в поведении. Крупные особи объедали листву с деревьев, нагибая и подтягивая к себе ветки, и иногда они с хрустом отламывались от дерева, и вместо того, чтобы просто бросить ее, они приставляли ее обратно и на некоторое время прижимали лапой, и ветка прирастала. Я сперва даже решил, что мне показалось, но нет, они точно приращивают ветки обратно. Наверняка это какой-то особый навык этих зверей. Я сначала загорелся желанием его получить, но поразмыслив здраво, понял, что пользы от такого навыка в моей ситуации никакой. Он меня не защитит, не накормит и не согреет. Возможно, в будущем я им и заинтересуюсь, но сейчас для меня это просто нерационально. Меня посетила интересная идея. Я снова залез в книгу и создал раздел с заметками, назвав его «Фауна». Сфотографировав динозавра и записав на видео, я добавил все это в новую заметку и кратко описал все, что про них знаю. Нужно постараться так делать каждый раз, когда я вижу новое существо. Нужно будет также шипастые кусты описать, а то вдруг забуду, как они выглядят. Не хотелось бы в них еще раз угодить. Раздалось громкое ворчание, я завертел головой, пытаясь понять, что происходит. Тревогу поднял крупный динозавр, он встал на задние лапы и уставился куда-то вдаль. Проследив за его взглядом, я заметил движущуюся в нашу сторону черную точку. Снова раздалось ворчание, на этот раз со стороны вожака. Все члены стаи, не сговариваясь, быстрым шагом двинулись туда, где были самые маленькие и где как раз находился я. Образовав кольцо вокруг младших, они застыли в полной тишине и тревожном ожидании, повернув головы к движущейся точке. Я немного переместился, чтобы наблюдать за происходящим из-под ног одного из динозавров, и включил запись. Точка тем временем росла, и спустя некоторое время я уже мог различить, с кем мы имеем дело. Больше всего это было похоже на огромного кабана на длинных мускулистых ногах. В высоту зверь был 1.2 метра, но несмотря на значительный вес двигался легко и быстро, из пасти торчали клыки, видимые даже издалека, привычного пятака не было, просто две большие ноздри. Похоже, явно не корешками питается. Остановившись на почтительном расстоянии от нас, он начал усиленно принюхиваться, потом повернул голову в моем направлении. Я внезапно вспомнил про свою рану, про кровь на земле и неспособность бегать. Тварь явно чуяла меня и знала, что я ранен. Я не видел с такого расстояния ее глаз, но могу поклясться, она смотрит на меня. Постояв какое-то время, вепрь развернулся и неспешно побежал от нас к лесу. Я облегченно вздохнул. Неужели это все? Остаток дня до вечера прошел тихо. Зверюга больше не возвращалась, и никто другой не тревожил покой мирно жующих растительность динозавров, разве что сами динозавры стали больше вертеть головой. Я все это время провалялся в траве, ожидая окончания восстановления моей многострадальной ноги. Уже на закате я смахнул с бедра какую-то помесь паука с богомолом размером с ладони и начал осмотр раны. Все поврежденные участки затянулись нежно-розовой кожицей, ступня больше не болталась как на веревочке, но двигать ею я все равно не мог. Похоже, связки, удерживающие сустав, восстановились, но сухожилия, к которым крепится мускулатура, еще нет. Я попробовал встать, но быстро понял, что это была плохая идея, нога стреляла острой болью при любой попытке на нее наступить. Я открыл книгу и расстроился, весь запас регенерации закончился, скорость восстановления была на нуле, восстановление запаса, естественно, не активировалось. Дело плохо, ведь сейчас мне нечего есть и пить, ситуация еще хуже, чем в прошлый раз, и сходить за едой куда-то далеко не получится. Жаль, что я не могу питаться травой, как мои невольные защитники. Как только солнце скрылось за горизонтом, все стадо двинулось в центр поля, сохраняя при этом все тот же порядок с молодежью в центре. Вроде бы они двигались неспешно, но я на своей единственной ноге за ними не успевал, дело кончилось тем, что я просто споткнулся и упал. Шедший последним динозавр что-то прогудел своим, все остановились, потом он развернулся и пошел в мою сторону. Я торопливо встал, и покачиваясь, поскакал вперед. Поравнявшись со мной, он нетерпеливо подтолкнул меня головой в направлении остальных, да так, что я пролетел пару метров и проехал лицом по траве. Информация, которую хотели до меня донести этим действом, вполне понятна, но вот способ мне категорически не понравился. Вставал я уже с чувством поднимающейся в душе злости, как-то слишком много себе позволяют эти переростки. Динозавр вернулся к стаду, и они все вместе продолжили путь, не дожидаясь меня. Я, злой, ковылял за ними вслед, понимая, что остаться без их защиты в ночной темноте – идея так себе. Наконец стадо остановилось метрах в 200 от меня, и поочередно они начали укладываться прямо на землю. Все в том же порядке, начиная с самых маленьких. Когда я до них дополз, все уже улеглись, и я еле протиснулся между огромными телами к центру, только там я не рисковал быть случайно задавленным перевернувшимся на другой бок животным, да и так безопаснее. Интересно, зачем вообще они куда-то пошли, а не просто легли там же, где ели, устроившись посередине между двумя малышами так, чтобы им оставалось место для маневра. Я устало вздохнул и уставился в небо. На нем только-только начали появляться первые робкие звезды. Солнце уже закатилось, но еще было достаточно светло, со стороны заката отливало ярко-красным, резко гармонируя с темно-синим небом с несколькими яркими точками. Не знаю, кто придумывал виды для этой игры, но за них ей можно простить многое. Пока я глядел на это яркое небо и слушал мирно сопящих динозавров, на меня напало странно хорошее настроение. Будущее больше не казалось мне удручающим, у меня было ощущение, что скоро наступит переломный момент в моих мытарствах и я смогу, наконец, взять судьбу в свои руки. Надеюсь, все это не обернется очередной бедой. С этими мыслями я перевернулся на бок и заснул. Глава 8. Проснулся я от ужасного шума. Вокруг все трубили, ворчали, рычали и кричали на все лады. Какофония стояла просто ужасная. Я заполошно вскочил и едва с криком не свалился обратно. Больная нога такие фокусы не одобряла. Вокруг стояла темень. Все динозавры стояли на ногах и громко шумели, периодически поворачиваясь из стороны в сторону, словно наблюдая за кем-то, кого я не видел. Как и днем, я опустился на землю, пытаясь разглядеть что-либо из-под ног динозавров, стоящих вокруг, но темнота и постоянное движение мешали. Не сразу, но я все-таки увидел мечущиеся вокруг нашей стаи тени, их было несколько, и они были очень крупными, из-под животов стоящих на ногах динозавров их было видно не полностью. Они вылетали из тьмы, кидались к стоящему на передней линии динозавру, тот угрожающе вставал на задние лапы, и тварь отскакивала. Так происходило некоторое время, пока сбоку не раздался громкий вопль. Одна из теней каким-то образом умудрилась схватиться за область под правой лопаткой одного из динозавров. Тот невольно отпрыгнул в бок, сбивая с ног своего соседа и открывая путь к центру, где находились мы, самые маленькие и слабые. И тут же другая тень рванулась в эту прореху. Стоящие по бокам от меня детеныши тут же бросились в стороны, поближе к крупным особям, и у тени на пути остался только я, который не мог даже нормально ходить, не то что совершать резкие прыжки в сторону. Я наконец разглядел ночного визитера. Это был тот самый дневной гость, так напугавший стадо, ну или животное того же биологического вида. Он несся на меня с открытой пастью, белые клыки были хорошо видны в темноте. Я мгновенно понял, что не успею от него сбежать, ему достаточно чуть повернуть, чтобы схватить меня и раскусить пополам. Он был от меня на расстоянии пары скачков, когда в него с разбегу врезался головой кто-то из малышей постарше. С глухим звуком удара дубиной по дереву чудовище отбросило в сторону, он споткнулся и пропахал телом землю, и когда его голова была в паре метрах от меня, я почувствовал, что меня тянет к нему, не образно, а реально притягивает к его голове, словно у него там мощный магнит, а я сделан из железа. Я не устоял на ногах и упал на живот. Тварь тем временем проехала аккурат под ноги к взрослому динозавру. Тот поднялся на задние лапы и всем своим весом упал на едва успевшую подняться на ноги зверюгу, всадив при этом острые локти ей в спину, аккурат в район позвоночника. Раздался громкий хрустящий рвущийся звук, чудовище истошно взвыло, его ноги подломились, и оно снова упало на брюхо. Динозавр с чавкающим звуком вынул локти из своей жертвы, снова поднялся на задние ноги и еще раз резко на нее опустился, буквально вбив в нее конечности до упора. Такое ощущение, что он пробил тело насквозь и достал до земли, вой чудовища резко оборвался. Товарищи нападавшего времени зря не теряли, и пока убивали первого, в свободное пространство рванул второй, но ему тоже уже ничего не светило. В проем вступили два крупных динозавра и, поднявшись на задние лапы, синхронно описали круги толстыми и тяжелыми хвостами. Хищнику было просто некуда деться, он получил двойной удар в бок и, кувыркаясь, отлетел на добрый десяток метров. Я невольно восхитился слаженной и точной работе этих простых на первый взгляд травоядных животных. Получивший хвостом хищник поднялся, громко провыл, и сильно хромая на заднюю левую ногу, рысью побежал прочь. Я огляделся в поисках остальных нападавших и никого не увидел. Кажется, нападение отбито. Животные вокруг меня еще какое-то время не могли прийти в себя и гудели на все лады, потом начали понемногу успокаиваться. Некоторые подходили к трупу хищника, обнюхивали, недовольно фыркали и уходили. Меня он тоже заинтересовал, хотелось внимательно изучить его. Допрыгав на одной ноге, я принялся осматривать тело, насколько мне это позволяла ночная темнота. Существо было очень крупным, даже распластавшись на земле, оно было не намного ниже меня ростом, а стоя на ногах, метра 2,5 в холке, в длину оно было 1,4 метра. Огромная башка с длинной пастью, из которой торчало по 4 клыка с нижней и верхней челюсти, походила на кабанью, только издалека. На лапах было что-то вроде копыт, только на передних они были заостренными спереди, как копья, а сзади широкими и разделенными на две части, как огромные огрубевшие пальцы. Шкура была покрыта жестким и коротким черным волосом, а еще от туши воняло резким и неприятным запахом. Я даже не могу вспомнить, чтобы я когда-либо чувствовал что-то похожее. Он вызывал у меня отвращение и страх. Я еще раз проникся глубоким уважением к своим новым друзьям. Раны на спине поверженной твари были такими большими, что я мог в любую из них залезть по пояс. Стая тем временем окончательно успокоилась, вожак что-то промычал, и все дружно куда-то пошли. Для меня это были плохие новости, я еще толком не осмотрел тело. Я точно помнил, что один из даров богов были так называемые кристаллы памяти, которые можно добывать из поверженных врагов и получать их умения. Я так и не прочитал толком справку на эту тему, а теперь кусал локти. У меня ведь было на это время. Остаться одному в темноте наедине с мертвым телом мне не улыбалось, но и бросать все как есть я не хотел, мне нужно как-то становиться сильнее. Кто знает, что будет к завтрашнему дню с трупом, его могут съесть или утащить. А, черт с ним, со стадом, попробую догнать позже. Так, сперва взглянуть на мертвое тело божественным оком. Высветившие таблички показали, что существо называют скорвом и оно мертво. Табличка с регенерацией отсутствовала. Содержание энергии приближалось к светло-голубому, восстановление энергии отсутствовало. В общем-то, в параметрах ничего неожиданного, а вот в обрисованном божественным оком контуре тела в районе головы было четкое светлое пятно. Я буквально перестал дышать, обошел голову и посмотрел с другой стороны, продолговатое яркое пятно глубоко в черепе, явно где-то в мозгу. Я почти уверен, что это кристалл памяти. Получается, у живых существ он не показывается, видимо, так, и это вполне логично. Ну хорошо, кристалл увидел, а как его достать? Мне абсолютно нечем вскрыть эту здоровенную черепушку, наверняка там кости очень толстые. Попробовать пробить дыру камнем, да где я его сейчас найду? Попробовать использовать естественные отверстия, звучит мерзко, но ничего не поделаешь. Так, нос сразу отбрасываем, слишком длинный, тонкий и костистый. Рот тоже не вариант, уши можно попробовать, но как-то далековато от кристалла, и отверстие маленькое. Стоп, а если вытащить глаз, он немного меньше кулака размером, рука должна пролезть в глазницу. Легко сказать, но приступить я не решался, как-то это дико. Наконец, собравшись с духом, я оттянул нижнее веко и сунул пальцы под него. Когда они зашли достаточно глубоко, я потянул на себя и вверх. Глаз с чавкающим звуком вышел из глазницы. Удивительно противная процедура. Я взял осколок лирита в зубы, схватил глазное яблоко обеими руками и изо всех сил потянул на себя. Нерв вначале тянулся как резина, потом лопнул, я с отвращением отбросил его в сторону. Теперь самое сложное, я засунул руку в пустую глазницу и попытался протолкнуть ее дальше, но она тут же наткнулась на какую-то плотную преграду, я не смог ее продавить. Взяв в руку лирит, я попытался проткнуть им этот барьер, получилось только после того, как я навалился всем телом. Рука провалилась в мягкий, теплый и сырой мозг твари. Я вытащил руку с осколком и просто положил его под ноги, брать его снова в зубы, мягко говоря, не хотелось. Включив снова божественное око и сверяясь с положением кристалла, я запустил руку в глазницу и протолкнул ее дальше сквозь мозг. Его структура оказалась неожиданно плотной. Я несколько раз толчками подталкивал руку к кристаллу, один раз ошибся и попал ниже, чем следовало, вернул руку немного назад и взял выше. Это было самое мерзкое, что я когда-либо делал в жизни. Уверен, что мой рвотный рефлекс был просто отключен игрой, иначе меня бы уже вырвало несколько раз. К непередаваемым физическим ощущениям примешивался запах твари и ее свежих мозгов. И когда я наконец ухватился за этот чертов кристалл, я со всей возможной силой и скоростью потянул его обратно. В глазнице он, конечно же, застрял, пришлось перевернуть его, только потом он вылез. Я с облегчением сел в траву, когда это произошло. Будь прокляты разработчики и все те, кто придумывал и реализовывал подобный способ добычи новых умений, неужели нельзя было придумать что-то менее мерзкое и реалистичное? Их нужно засудить, предварительно натравив на них всех борцов за чьи-либо права. Положив кристалл рядом с Лиритом, я принялся рвать траву и оттирать слизь, кровь и кусочки мозга с руки. Господи, как же я хочу в душ. Жизнь уже много раз учила меня не терять бдительность, но я снова попался. Откуда-то сбоку раздался тихий шелест, на который я не обратил внимания, посчитав, что это очередное насекомое сообщает о своей готовности к размножению всем вокруг, и продолжил вытирать руку. Но когда шелест усилился, я наконец забеспокоился и повернулся на шум как раз, чтобы увидеть, как большая летучая мышь без острых ушей садится в 3 метрах от меня и начинает активно двигать носом. Рядом с ней тут же села еще одна, и кажется, в воздухе кружило еще несколько, шелест не исчез. Я не стал разбираться, что к чему, а просто подхватил с земли оба кристалла и поскакал в направлении, в котором скрылись динозавры, отчаянно молясь, чтобы меня не стали преследовать. Видимо, сегодня мой счастливый день, потому что я так никого и не заинтересовал в качестве пищи. Вначале за спиной было тихо, потом раздался визг, треск, звуки некультурного поедания еды и конфликтов за самые сладкие кусочки. Позже к ним добавилось утробное рычание кого-то крупного. Надеюсь, мне оставит кожу и кости, можно попробовать из них что-нибудь сделать. Для начала мне нужна сумка и дубинка. Я долго шел в темноте, не понимая, правильно ли я выбрал направление. Мне этот путь показался вечностью. Наконец, справа я увидел подозрительные холмы, которые при моем приближении начали ворочаться и вставать на ноги. Ближайший ко мне динозавр поднял голову вверх и громко загудел, стая зашевелилась, как разбуженный улей, и начала шумно перекликаться. Я двинулся было к ним, но динозавр встал на задние лапы и угрожающе заворчал. «Я свой, вы чего?» — крикнул я, испугавшись. «От меня мало что останется, если со мной сделают то же, что с тем скорвом». Я замер на месте, боясь пошевелиться. В это время вперед вышел вожак. Какое-то время он просто смотрел на меня, потом потянулся ко мне и шумно обнюхал, сбив с ног. Я наконец понял, что их так напугало. Я пах скорвом, кровью и свежими мозгами. Неудивительно, что в темноте ко мне отнеслись с подозрением. Вождь, видимо, меня узнал, потому что он спокойно вернулся на свое место и, что-то всем прогудив, лег спать дальше. Глядя на него, начали укладываться все остальные. Набравшись смелости, я подошел вплотную, чуть-чуть постоял на всякий случай, потом двинулся к центру. Дойдя до младших, я улегся между 2 холмиками. Один из моих соседей поднял голову, понюхал воздух и, недовольно фыркнув, встал, отошел от меня подальше и снова лег. «Просто замечательно!» Теперь со мной рядом отказываются лежать даже дикие животные. Невероятный игровой успех. Я наконец расслабился и посмотрел на небо. Там было просто огромное количество звезд. Никогда в жизни столько не видел. Луны не было, но света было достаточно, чтобы разглядеть предметы недалеко от себя. Вдохнув прохладный ночной воздух, я вдруг понял, что у меня все получилось, что я остался жив, у меня в руках кристалл памяти, и на данный момент все не так уж плохо. Посмотрим, что мне досталось. Кстати, а как его активировать, что с ним вообще делают? Видимо, нужно вначале изучить всю доступную мне справочную информацию по этой теме. Открыв книгу, я углубился в чтение. Сразу выяснилось много интересных моментов. Во-первых, кристаллы содержали в себе не только умения, они еще и увеличивали разные параметры вроде скорости регенерации или объема энергии, в зависимости от сильных сторон его обладателя и уровня развития того, кто его активировал. Во-вторых, такой кристалл имелся у каждого игрока в голове и у меня в том числе, и другой человек мог его поглотить. В-третьих, была ложка дегтя, которая заключалась в том, что если я умру, то все мои навыки и возросшие параметры останутся в кристалле в моем мертвом теле. Я возражусь как в первый раз. Я этого не заметил, так как и был всегда на первом уровне, когда умирал, и терять мне было нечего. Можно найти свое мертвое тело и вернуть весь свой прогресс, но нужно сделать это в течение 3 местных суток, иначе кристалл рассыплется в пыль. Это касалось всех кристаллов памяти. Довольно суровые условия, даже не знаю, зачем такое придумано. Может, чтобы игроки не умирали по поводу и без, а всеми силами старались сохранить себе жизнь, но как быть игрокам, которые находятся в тяжелых локациях, как я, где вернуть свой кристалл, обладая только начальными параметрами, невозможно. Пахнет насильственной социализацией, когда ты вынужден просить других помочь тебе, надеясь на их честность и порядочность. Как бы то ни было, для меня это плохие новости, у меня очень мало шансов вернуть себе достигнутое. Если бы не динозавры, я бы давно уже снова оказался в пещере с пауком, и там бы куковал до следующего дождя. Все это понятно, но как, черт возьми, его активировать? Почему нет никакой инструкции на этот счет? Почему тут просто написано «возьмите в руку и активируйте»? Ладно, нужно успокоиться и подумать. У меня только один инструмент для активации чего-либо, это те самые нити, идущие от сосудов с энергией и регенерацией. Но кристалл вне тела, как вывести эту нить наружу? Видимо, через руку как-то, не пихать же его себе в рот или еще куда-нибудь. Вначале просто посмотрим на него божественным оком. Высветившиеся таблички гласили следующее. Кристалл Скорва, скорость регенерации светло-голубая, объем запаса регенерации синий, скорость восстановления запаса между голубым и синим, запас энергии синий и скорость восстановления энергии на границе зеленого и голубого. Но самое главное, это белый кругляш в синей зоне на графике умений. Тыкнув в него, я открыл его детальное отображение, и стало понятно, почему меня притянуло к пасти зверя, когда он проехал мимо меня. Умение называлось «Гравитационный шар» и имело следующие параметры. Сила воздействия синего уровня, эффективность потребления энергии изумрудная, дальность действия в начале светло-зеленого. Описание было крайне лаконичным. Создает гравитационный шар, притягивающий к себе имеющие массу объекты. Если я правильно понимаю, то Скорв создавал его у себя в пасти, когда охотился, и это помогало ему хватать добычу. Если так, то слабо развитая дальность вполне понятна. Никакого сообщения об активации не высветилось, никаких значков или текстовых ссылок, хотя бы косвенно указывающих на это, я тоже не увидел. Ну что ж, снова время для экспериментов. Сжав в руке кристалл, я закрыл глаза и направил нить энергии в руку, пытаясь пробиться к нему. Поначалу ничего не выходило, энергия отказывалась покидать пределы тела. Я пытался через пальцы, через тыльную сторону ладони и значок книги, просто через всю ладонь. Потом я словно нащупал некую точку посередине ладони и почти физически почувствовал, как моя энергия проникает в кристалл, раскладывает по полочкам его содержимое, раскрывая мне его характеристики не формальным текстом, а на уровне ощущений. Я словно почувствовал его частью себя и понял, что смогу втянуть в себя его содержимое, но если я начну, то уже не смогу остановиться. В кристалле образуется пустота, которая полностью его разрушит. Он сломается и рассыплется, как емкость из стекла, когда из нее откачали воздух. Аккуратно, стараясь не торопиться, я потянул на себя то, что в нем было. По мере того, как содержимое перетекало, я почувствовал, как оно меняет меня, что-то перестраивая, что-то увеличивая. На краткий миг я ощутил каждый свой нерв, каждую клетку, и это было удивительно приятно. Я расслабился и лежал, получая удовольствие, но длилось это ровно до того момента, пока кристалл не опустел. В этот момент я внезапно перестал его чувствовать, мне на лицо посыпался песок. Я лежал на спине и руки держал перед собой, так что ничего удивительного, что кристалл, разрушившись, рассыпался прямо на меня. Очередной прекрасный момент, испорченный прозаичностью жизни. Я сел и стряхнул все с лица и рук, но часть песка стряхиваться не захотела, так и осталось на внутренней стороне ладони. Или это не песок? Когда я поскреб пятно, оно не стерлось, это был значок по типу того, которым я книгу включал, только другой формы и располагался с обратной стороны, я в темноте не разглядел. Находился он как раз там, где выходила нить при активации кристалла. Я протянул к значку ниточку энергии, и над рукой появился синий шарик. Так просто, я попытался коснуться его рукой, он тут же стал прозрачным и перепорхнул мне в ладонь. Я обрубил нить, и он исчез. Устраивать эксперименты со способностями посреди спящего стада явно не стоит. Я снова завалился на спину. Напряженная ночка выдалась, и она еще не закончилась. Ради интереса я залез в параметры, чтобы посмотреть, как изменились мои характеристики, и приятно удивился. Скорость регенерации подскочила до середины изумрудного, то есть почти на полтора уровня с изначальной салатовой зелени. Скорость восстановления регенерации прошла полноценных два уровня и была в конце изумрудного, начале светло-голубого. Но более всего порадовал запас регенерации, он был на четвертом, светло-голубом уровне, и его лепесток был на две трети черным. Другими словами, регенерация шла полным ходом. Поглощенный мною кристалл восполнил мой запас регенерации на то значение, на которое его увеличил. Это, конечно, не означало, что надобность в полноценном восстановлении запаса сном и едой отпадает, но нога совершенно точно полностью заживет и еще останется. Я смогу нормально ходить и бегать. Запас энергии был тоже светло-голубым, но в самом начале уровня, а скорость восстановления была в середине изумрудного. При этом сам лепесток был полностью черным, мой запас активно восстанавливался. Из-за активации умения я потратил немного энергии, если присмотреться к запасу, там и вправду была черная полоска. А вот само умение меня расстроило. Белый кружок был в самом центре в светло-зеленом круге, то есть самого первого уровня. Открыв подробный вид, я ожидаемо увидел, что все характеристики тоже на самом старте. Хотя, у кристалла дальность умения была почти на нуле, а у меня она в конце первого уровня. Что это значит? Я смогу запускать умение вдаль, или вроде того. Руки чесались проверить мои догадки, но я твердо решил начать эксперименты утром, когда будет хорошая видимость и больше свободного места. Сейчас уходить от стада – это верх глупости. Мне в голову пришла интересная идея. Я поднял с земли светившийся в темноте осколок лирита, сел и попытался протянуть к нему нить. Это сработало, я почувствовал, что кристалл полон энергии, но я не мог определить, сколько ее. Я также не мог понять, разрушится ли он при попытке ее извлечь или останется целыми, не понимал, есть ли в нем что-то еще. Ощущения кардинально отличались от кристалла памяти, это как будто с закрытыми глазами суешь руку в коробку и понимаешь, что там лежат гвозди, но сколько их, какого они размера, насколько большая сама коробка, ничего из этого не понятно. Энергии у меня сейчас полно, запас восстановился полностью, так что опыты по выниманию энергии из лирита тоже перенесу на завтра. Если смотреть в голом остатке, то повысившаяся регенерация и увеличенный объем энергии порадовали куда больше, чем умение, на которое я возлагал такие большие надежды. Надеюсь, его можно будет как-то развить, не убивая по одному скорву в день. Гравитационный шар сложно назвать боевым навыком, но как способ удержания противника или поимки какой-нибудь мелочи выглядит перспективно. Может, на высоких уровнях им можно будет просто раздавливать своих врагов? Ах, мечты, мечты. Я лег на бок, положил под голову руку, не пахнущую мозгами скорва, и заснул. Глава 9. Проснулся я в кои-то веки не от чего-то плохого, а от вовсю светившего мне в глаза солнца. Тело затекло от слишком жесткой постели. Я потянулся и огляделся. Динозавры давно были на ногах, но не разбредались как обычно, а держались вместе и усиленно совершали туалетные процедуры, оставляя после себя кучи помета. Парочка молодых особей чуть поодаль завтракала травой. Я встал, и в ноздри тут же ударил запах фекалий. Странно, пока я лежал в траве, он не чувствовался. Меня самого подобные позывы организма не беспокоили, спасибо хоть за это разработчикам, но мое копошение в мозгах я им все равно никогда не прощу. Стоя на возвышенности, я внезапно понял, почему динозавры поперлись сюда на ночлег. Это была высокая точка, откуда прекрасно просматривались окрестности, и при этом кусты и деревья были далеко, незаметно подобраться было практически невозможно. Либо они по опыту знали, что будет нападение, либо просто рассчитывали на него каждую ночь. И даже так атака скорвов не прошла для них бесследно. Два динозавра были ранены и довольно серьезно. Я с сожалением смотрел на рваные раны на боку одного из них и погрызенную ногу другого. Эти ребята уже дважды спасали меня от смерти, а мне даже раны им обработать было нечем. На всякий случай я проверил их божественным оком, не закончилась ли у них регенерация, и открыл для себя много нового. Почему я раньше этого не сделал? Оказывается, эти существа назывались трогворы, а я из-за размера обзывал их динозаврами. К счастью, регенерация ни у одного из раненых не исчерпалась, но оказывается, ее запас и прочие характеристики зависели от размера или возраста существа. Другими словами, У представителей одного вида были разные параметры, это значит, что польза от их кристаллов будет тоже различная. Нужно добывать самых крупных существ, от них будет максимальный прогресс. К примеру, самый крупный трагвар по некоторым параметрам перегонял скорва. Пока я занимался поисками, почти все трагвары закончили со своими делами и перешли к завтраку. Вожак что-то протрубил, и вся стая дружно куда-то двинулась, видимо, искать новое место для кормежки. Как же хорошо, когда ты можешь нормально ходить. Можно еще и бегать в разные интересные места. Пока я шел за стаей, я проверил свои характеристики, осталось еще больше половины запаса регенерации, энергия полная. На всякий случай я проверил по карте дорогу до трупа скорва, она была очень плохо видна, но направление и расстояние читались хорошо. Надо бы сходить туда, посмотреть хоть из любопытства, что с ним стало. Вдруг падальщики аккуратно сняли шкуру, выделали ее и сшили из нее одежду, а затем положили рядом с заботливо изготовленным из костей копьем. А что, в других играх почти так. Стая безжалостно вытаптывала себе широкую тропинку среди только начавших распускаться цветов. Я думаю, что днем найти их не составит труда, если куда-нибудь отойду. Ради интереса я оббежал вокруг стада, чтобы проверить, смогу ли я их догнать, если что. Хотел даже попутно дать пендаля тому говнюку, что боднул меня головой, когда я хромал, но понял, что не дотянусь ногой до его задницы, и мне страшно, так что просто пробежал мимо. Раньше они были для меня одинаковыми и безликими, сортировались только по размеру, но после пары дней знакомства я стал их различать по цвету, форме головы, шрамам, голосу и еще множеству признаков. Я пока не уверен, но, кажется, самцы и самки отличаются оттенком кожи и размером, самки крупнее и больше заботятся о детях, так что вождь вполне может оказаться дамой почтенного возраста. И у меня есть подозрение, что меня по какой-то причине принимают за странного, непослушного, уродливого и плохо пахнущего ребенка. Погода была замечательная, солнце светило ярко, дул теплый ветерок. Я наслаждался запахом цветущего луга, разглядывал огромных бабочек всех возможных цветов, порхавших с цветка на цветок. Впечатление портили только два крупных летающих в небе существа, явно круживших над стаей. Я точно помню, что вчера их не было. Видимо, после вчерашних разборок прицепились. Может, ждут, пока кто-то из раненых умрет, или очередного нападения. Так или иначе, признак плохой и нужно держать ухо востро.